Что же тогда остается от учения дуалистов о конечной судьбе мира и человека, по которому, когда человек умирает, он переходит на небо или в ту или другую сферу, а очень порочные люди становятся привидениями, животными и так далее? Никто никуда не переходит, говорят не дуалисты. Как вы можете куда-нибудь переходить, когда вы бесконечны? Где место, в которое вы могли бы идти? Как маленькая девочка сказала о земле, куда же земля может упасть, так и не дуалист говорит о душе, куда она может пойти. Самый вопрос о рождении и смерти с его точки зрения бессмыслица. Кто приходит и кто уходит? Где вас нет? Где то небо, в котором вы уже не находились бы? Я человека вездесущна, куда она может пойти? Где его нет, куда бы оно пошло? Оно уже всюду. Таким образом, весь этот детский бред, это ребяческое заблуждение относительно рождения и смерти, о небе и высшем и низшем мирах для совершенного человека исчезают немедленно, а для почти совершенного – после того, как ему будут показаны различные сцены, вплоть до Брамалоки. Заблуждения остаются только у людей невежественных,